Часть первая. Последний свидетель. Есть кровь, есть и интерес. Гаррет Ланкастер. Осень 2013 года. Глава первая. Окружной суд. Четверг, 26 сентября 2013 года. 15:05. Гаррет Ланкастер шел к судебной трибуне, пока телекамеры фиксировали каждый его шаг, и миллионы людей следили за прямой трансляцией. Судебный процесс по обвинению в клевете Александры Квинлан против штата Вирджиния привлек внимание всей страны. С той самой ночи, когда семья Квинланов была убита, а их 17-летняя дочь арестована за убийство, страна была очарована Александрой Квинлан. Сперва, когда ее обвинили в преступлении и назвали садисткой-убийцей, потом, когда за появлением улик, доказывающих ее невиновность, последовал оправдательный приговор. И особенно сейчас, когда Александра подала в суд на штат Вирджиния, утверждая, что полицейский департамент Макинтоша и окружная прокуратура Аллегейни не только провалили расследование убийства ее семьи, но и сломали ей жизнь. Из-за того, что убийство Квинланов привлекло внимание прессы, дело о клевете рассматривалось в ускоренном порядке. По прогнозам, судебное разбирательство должно было продлиться 2 недели, и оно шло точно по графику. Первые несколько дней, с понедельника по четверг, присяжные выслушивали показания тщательно отобранных свидетелей, которых Гаррет Ланкастер вызывал в неслучайном порядке. Теперь у Гаррета были остаток четверга и вся пятница, чтобы закончить изложение своей версии событий. Он планировал заполнить эти часы показаниями всего 2 человек, 2 последних свидетелей. Если все пройдет по плану, адвокаты штата будут молча сидеть эти 2 последних дня. Они не осмелятся оспаривать показания, которые услышат сегодня, а провести перекрестный допрос завтрашнего свидетеля им и в голову не придет. Гаррет понимал, в какое невыносимое положение он поставил команду государственных защитников. А знал он это потому, что обычно защитой занимался он сам. Лишь благодаря причудливому стечению обстоятельств он оказался в необычном положении адвоката обвинения, представляя интересы Александры Квинлан в иске о клевете против штата Вирджиния. Будучи управляющим партнером одной из крупнейших адвокатских фирм на Восточном побережье, Гаррет всю жизнь занимался защитой и поэтому находился в уникальном положении, зная своих оппонентов вдоль и поперек. Гаррет тщательно продумал стратегию. Несмотря на искушение дать присяжным выслушать показания 2 звездных свидетелей в начале недели и в начале процесса, когда присяжных легко впечатлить, он приберег их показания до полудня четверга и утра пятницы. План заключался в том, чтобы закончить рассмотрение дела завтра утром до обеда, а затем убедить судью сделать паузу на выходные. Гаррет хотел, чтобы показания 2 последних свидетелей, их лица, слезы и срывающиеся голоса, были свежи в памяти присяжных, когда они отправятся на отдых. Показания должны были удерживаться в сознании присяжных 2 долгих дня, прежде чем они снова соберутся в понедельник утром, чтобы выслушать адвокатов штата Вирджиния, которые выступят с полным и абсолютным опровержением утверждения Александры по поводу некомпетентности полицейского управления Макинтоша и коррумпированности окружной прокуратуры Аллегейни. «Ваша честь», — произнес Гаррет, выйдя на подиум. Одетый в элегантный темно-синий костюм и желтый галстук, он, не торопясь, аккуратно разложил свои записи, демонстрируя самообладание и уверенность. Он знал, что на него смотрит миллионная телевизионная аудитория, и был рад такому вниманию. В свои 50 с небольшим Гаррет знал, как вести себя с присяжными, и не был дилетантом, когда речь шла о громких делах. «Обвинение вызывает Донну Коппел». Донна Коппел первой прибыла к дому Квилланов в ночь на 15 января, первой вошла в здание первой поднялась по лестнице и стала первым свидетелем кровавой бойни в хозяйской спальне. Четверо других полицейских, выехавших на выстрелы в доме номер 421 по Монтгомери-Лейн, уже выступили в суде. Гаррет умело использовал их показания, чтобы изложить присяжным, что именно было обнаружено в ночь, когда офицеры вошли в дом Квинланов. Их показания совпадали. Каждый описывал кровавую расправу над семьей, убитой посреди ночи. Каждый из них рассказал, как обнаружил девочку, которую позже идентифицировали как Александру Квинлан, на полу в спальне родителей с дробовиком, из которого были убиты ее родители и брат. Гаррет не пытался приукрасить или смягчить воспоминания полицейских об этой сцене. Более того, он позаботился о том, чтобы каждый из них подробно рассказал о том вечере, от прибытия на место преступления до подъема по лестнице и перешагивания через тело Реймонда Квинлана, чтобы попасть в основную спальню, где в кровати лежали мертвые Деннис и Хелен Квинлан. Все это входило в план Гаррета. То, как он добивался подробнейших показаний от каждого сотрудника полиции, по сути, свело на нет перекрестный допрос защиты. Больше от свидетелей ничего нельзя было добиться. Гаррет не опроверг ни одно из показаний о том, что они увидели и обнаружили, когда вошли в дом к Квинланам. Вместо этого Гаррет принял их воспоминания на веру как Евангелие и подтвердил, что показания каждого из них полностью совпадают с показаниями остальных. Это была жуткая ночь, которая потрясла каждого из них до глубины души и пугающее место преступления, которое впоследствии поразило всю страну. В начале недели Гаррет вызвал для дачи показаний криминалистов, которые подтвердили, что ружье, из которого была убита семья Квинланов, это двуствольное ружье Стога Коч 12-го калибра с переломным механизмом, принадлежавшее мистеру Квинлану. В суде во вторник утром Гаррет эффектно представил ружье присяжным. Многие присяжные, когда Гаррет спросил их об этом, признали, что никогда раньше не видели оружие, кроме как по телевизору. Из списка присяжных Гаррет знал, что 8 из них не имели опыта обращения с оружием, а 4, напротив, были зарегистрированными владельцами оружия. Держать в руках оружие, из которого были убиты 3 человека, и позволить присяжным увидеть его вблизи — настоящая сенсация. Но и это было частью плана Гаррета. Он сделал это для того, чтобы завтра утром, когда он снова достанет ружье, допрашивая последнего свидетеля, оно казалось не таким смертоносным и более обыкновенным. Это ружье должно показать Александру Квинлан не как чокнутую убийцу-подростка, а как ту умницу, которой она была на самом деле. Но это выступление будет завтра. А сегодня он стоит за трибуной и слушает, как Донна Коппел цокает каблуками, двигаясь по центральному проходу зала суда под шепот своих коллег на галерее. Вся полиция Макинтоша считала показания, которые собиралась дать Донна, предательством. В преддверии судебного разбирательства дела в участке пошли настолько плохо, что офицер Коппел взяла отпуск в полицейском управлении Макинтоша. Планировалось, что отпуск продлится до тех пор, пока идет судебный процесс, но Гаррет подозревал, что шансы на то, что она когда-нибудь вернется в полицию Макинтоша, невелики. Донна толкнула деревянную дверцу и прошла мимо Гаррета. Он заметил быстрый взгляд, который она бросила на него по дороге. Если бы взглядом можно было убивать, он бы уже упал замертво. Вместо этого он прочел главную мысль, владеющую Донной. «Молюсь Богу, чтобы ты знал, что делаешь». Донна заняла скамью для свидетелей. «Пожалуйста, поднимите правую руку, мэм», — сказал судья со своего места слева от нее. Донна выполнила указание. «Клянетесь ли вы говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды, и да поможет вам Бог?» «Клянусь». «Адвокат, приступайте», — сказал судья, кивнув Гаррету. Стоя за трибуной, Гаррет перелистнул несколько страниц в блокноте. На этот раз он тянул время не для того, чтобы поразить присяжных своим влиянием на происходящее в зале суда. Это было сделано ради Донны, чтобы дать ей возможность собраться с мыслями и перевести дух. Когда Гаррет убедился, что она держится уверенно, он нашел нужное место в блокноте и посмотрел на свидетельскую скамью. «Мисс Коппел», — начал Гаррет, «не могли бы вы сообщить суду о своей роли в полицейском управлении Макинтошем?» «Я оперативник полиции». «Как долго вы работаете в департаменте?» 18 лет». «И все это время вы на оперативной работе?» «Да». «Работаете ли вы в настоящее время?» «В настоящее время я нахожусь в отпуске». «А почему?» Донна сглотнула. «Мои показания нынче непопулярны в полиции Макинтоша». «Они непопулярны, но все равно будут честными. Я правильно понимаю?» «Все верно». «Почему вы думаете, что ваши показания непопулярны?» Донна заколебалась и бросила быстрый взгляд на галерею и на своих коллег. «Потому что они идут вразрез со сложившейся версией». «Это с какой?» «С тем, что полицейский департамент Макинтоша рассказал по поводу того, что произошло в ночь на 15 января как в доме Квинланов, так и позже в полицейском управлении». «Хорошо», — сказал Гаррет. «Но поскольку здесь не пытаются выиграть конкурс на популярность, а добиваются справедливости в отношении ошибок, совершенных той ночью, я считаю ваши показания жизненно важными, даже если они не пользуются уважением ваших коллег. Вы согласны?» «Протестую», — заявил адвокат штата. «Поддерживаю», — ответил судья. Гаррет кивнул судье и обернулся к Донне. «Прежде чем мы начнем, не могли бы вы сообщить суду, в каких отношениях мы с вами состоим?» «Мы женаты». Гаррет вышел из-за подиума и подошел к свидетельскому месту. «Привет», — произнес он, оказавшись рядом с ней. Донна улыбнулась, и члены жюри тихонько засмеялись. «Привет», — ответила Донна. «15 января этого года вы дежурили в ночную смену?» «Да». «Вы выехали на вызов в ту ночь?» «Да. Я ехала по своему обычному патрульному маршруту, когда мне поступил звонок о стрельбе в жилом доме». «И как вы поступили?» «Я немедленно выехала. Я была всего в нескольких кварталах от дома». «Вы первый приехали на место происшествия?» «Да». «Не могли бы вы рассказать нам о той ночи? С того момента, как вы впервые прибыли на место происшествия, описывая все, что вы там делали и видели». Донна глубоко вздохнула, и Гаррет почувствовал, как она нервничает. Сколько бы раз они ни репетировали это дома, невозможно в домашних условиях воссоздать стресс, который испытываешь, сидя на свидетельской скамье и выступая перед переполненным залом суда, где 12 присяжных следят за каждым твоим словом и работают телекамеры. «Давай, детка», — Гаррет подбодрил жену едва заметным кивком. «У тебя все получится». Макинтош, Вирджиния. 15 января 2013 года. 00:46. Донна притормозила у обочины и направила фонарь на фасад дома, осветив двухэтажное здание на фоне ночной тьмы. Она отвечала на экстренный вызов с сообщением о стрельбе в доме номер 421 по Монтгомери Лейн и была первым патрульным на месте происшествия. Было уже далеко за полночь, внутри дома не горел свет, и кроме нескольких соседей, слонявшихся снаружи, на месте происшествия было тихо. Когда Донна выходила из машины, к ней подошел мужчина. Жестом вытянутой руки и пистолетом она показала ему, что приближаться нельзя. Мужчина остановился и поднял руки вверх. «Я живу по соседству», — сказал он. «Это я позвонил в 911». Донна пыталась одновременно удержать во внимании дом, мужчину, стоявшего перед ней, и толпу соседей, которая постепенно разрасталась вокруг нее. «Что случилось?» — спросила она. «Я смотрел телевизор, когда вдруг услышал громкий хлопок. Я выключил звук, а потом услышал еще один, поэтому открыл заднюю дверь и вышел на крыльцо. Через несколько секунд я услышал третий. Только на этот раз я уже был снаружи и сразу же понял, что это выстрел. Дробовик, вероятно, 12-го калибра. Я охотник, так что этот звук мне знаком. Донна указала на дом, куда был направлен свет фонаря. «Вы уверены, что выстрелы раздались из этого дома?» «Будь я проклят, если нет, мэм. Простите за выражение». «Изнутри дома?» «Да, мэм». Не сводя глаз с входной двери, Донна схватила рацию, прикрепленную к плечу. «Это Коппел. Выехала на место происшествия по звонку о стрельбе в доме 421 по Монтгомери-Лейн». «Я слушаю». «У меня есть свидетель, который подтверждает, что выстрелы раздались изнутри дома. Прошу подкрепления, пока я оцениваю обстановку». «Вас понял. Вызываю подкрепление, будет через 3 минуты». «У меня полно оружия, мэм», — предложил услужливый сосед. «Только скажите, и я дам вам все необходимое подкрепление». «Оставайтесь на месте», — велела она ему, направляясь к дому. Ее тень становилась все длиннее, по мере того, как она перемещалась в луче света от автомобильного прожектора, пока, наконец, ее черный силуэт не вылез на фасад дома и не повис над Донной, как призрак. Она сняла с пояса фонарик и посветила им в окна, но занавески закрывали обзор. Дойдя до крыльца, она постучала в дверь фонариком. «Полиция! Откройте дверь!» Не получив ответа, она оглянулась и увидела группу соседей, наблюдающих за происходящим с улицы. К счастью, вдалеке замигали фары другого автомобиля, прибыло подкрепление. Через минуту она уже стояла на крыльце вместе с 2 другими офицерами. Третий отошел за дом, чтобы проверить обстановку, и теперь его голос трещал по рации. «Здесь тихо, света нет, признаков жизни нет». Поскольку Донна приехала первой, командовать происходящим предстояло ей. Она взялась за ручку входной двери и с удивлением обнаружила, что та не заперта, и открылась со щелчком, как только повернулась ручка. Донна переглянулась со служивцами, и те закивали. С оружием на изготовку они вошли в дом.